Алап Виламбит. Примечание. Алап Виламбит. В индийской классической музыке вступительная часть раги отличается импровизационностью и свободой ритма. Конец примечания. Это ее песнь, но она не станет петь, и потому это придется делать кому-то менее умелому. Есть одна река на полустанке Дангчао, небольшом мирке под протекторатом Дибольда. Река эта длинная, с многочисленными притоками, порогами и водопадами. Она несет свои воды через удивительные и недружелюбные края. Поднимаясь по ней, можно потерять все. Поднимаясь по ней, можно обрести все. Не такая уж объединенная лига периферии знает, что любая история либо начинается, либо заканчивается на Иегове. Это из тех, что там начинается. Это история о любви, потере и поиске, и об иных подобных бедах. Все дело в том, что солнце Иеговы, око Аллаха, главный узел электрического авеню, огромной сети сверхсветовых трасс, связывающих звезды воедино. Здесь сходится дорог больше, чем в любом другом месте Южно-Центральной области, и поэтому по законам вероятности или по прихоти судьбы рано или поздно сюда попадают все. И когда это случается, они приходят в бар Иеговы. И только если удовольствие в их жизни не ограничивается такой дикостью, как распевание гимнов, что может быть более диким, на всей планете не найти более подходящего места. Распевание гимнов – занятие хорошее и поразительно увлекательное, но многие, кого прибивает к берегам Иеговы, стремятся избавиться от боли прошлого, а не тянуться к славе будущего. Для многих завсегдатаев бара будущего нет, как нет даже мыслей, что оно у них могло бы быть. В спиральном рукаве, где сильные берут то, что могут, а слабые принимают то, что должно, Иегова как прекрасная жемчужина, которая стоит дороже рубинов, ибо она слишком ценный приз. «Сотни рук тянется к ней», — гласит пословица, «и 99 не позволяют одной схватить ее». Поэтому планета своего рода убежище для многих и дойная корова для старейшин. Если временами дойная корова больше напоминает золотого тельца, то на это можно закрыть глаза. Итак, хеттинатские купцы встречаются со своими соперниками с Большой Ганзы, командой бродячих грузолетов с межзвездной компанией, с гладиольскими семенными кораблями, маршалами, колонистами и первопроходцами лиги и, ясное дело, туристами. Эти скользящие межзвезд прибывают на громадных лайнерах Хедли, чтобы взглянуть на планету одним глазком, а дальше снова в путь, к звездам, достойным более долгих остановок. Прибивают сюда и всяческий хлам со всего спирального рукава. Те, кто скитается от звезды к звезде, всего на шаг впереди кредиторов, супруга или маршала лиги, те, кто мечтает только о том, чтобы позабыть свою жизнь. Один из них — человек со шрамами. У него было имя, много имен, но пока сойдет и это. Даже он сам не знает, какое из тех имен настоящее и есть ли среди них настоящее. Он так долго просидел в своей нише, что стал походить на работника бара или на часть интерьера, вроде позолоченного канделябра, который отбрасывает дрожащий и неуверенный свет на таких же дрожащих и неуверенных посетителей. Для небольшой компании ценителей он стал чем-то вроде достопримечательности. Он пришел, ибо прошлое оказалось слишком тяжелой ношей, а здесь он мог сбросить груз с плеч и отдохнуть. Но недавно часть прошлого настигла его. Но это не его история, точнее, не совсем его. И, наконец, и этот вид самый редкий, здесь появляются те, кого направляет не прошлое, но будущее. Может показаться странным, что путь в будущее проходит через бар Иеговы, но, как говорится, дорога в рай лежит через чистилище, впрочем, как и дорога в ад.